Глава 16. Вредный сосед. В соседнюю усадьбу к недружелюбному соседу Щукину Вера выбралась только к вечеру. Боярин жил всего через пустырь от усадьбы Волковых. Подойдя к высокому частоколу, Вера даже немного напряглась. Столбы забора были высотой 3 метра. За ними даже не был виден усадебный дом, а выглядывала только его черная крыша, массивные дубовые ворота с наглухо закрытой калиткой и небольшим смотровым оконцем. «Не забор, а крепостная стена какая-то», — тихо пролепетала Вера, чуть обернувшись к горбуну, который стоял за ее спиной. Ажурный кованый забор усадьбы Волковых, легкий, с завитками и закрученными прутьями, через которые хорошо просматривался усадебный дом, двор и сад, не шел ни в какое сравнение с этим массивным глухим частоколом из бревен. Подойдя к запертой калитке, Вера сильно постучала железным кольцом в ворота. «Видать, столько зла боярин натворил, что боится, как бы ему по заслугам не воздали», — прокомментировал Магута хмуро. «Иначе бы такой частокол высоченный не поставил». За воротами стояла тишина, и было непонятно, есть кто-то дома или усадьба пуста. Вера снова постучала кольцом, но опять никто не открыл им. Даже звука шагов за воротами не было слышно. «Наверное, ты прав. А еще, мне кажется, он там творит свои темные делишки. И чтобы никто не видел, прикрывается таким забором». «Все может быть», — согласился горбун. «Может, все же передумаете идти туда, госпожа? Видите, даже не открывают вам. Может, боярина нет дома?» Она чувствовала, что Магута переживает за нее из-за того случая на рынке, когда ее едва не убили. Но Вера не привыкла отступать перед трудностями. «Нет, я пришла, чтобы поговорить со Щукиным. И поговорю. Слуги-то должны быть дома», — продолжала она, нахмурившись и снова стуча кольцом. «Чего долбитесь?» — неожиданно раздался скрипучий голос из-за ворот. Узкое оконце на калитке открылось, и в него выглянул человек с длинным носом. «Я боярышня Вера Лебедева, ваша соседка», — тут же заявила молодая женщина. «Живу в усадьбе бояр Волковых. Мне надобно поговорить с боярином». «Еще чего? Нельзя поговорить. Боярин спит, только прилегли». «Разбудите его», — настаивала Вера. «И вообще, впустите нас внутрь. Вы так и будете держать нас за воротами?» «Прыткая вы барышня!» – проскрипел слуга. «Мой хозяин не принимает посетителей, если им не назначена встреча. Вам назначена? К какому времени?» «К 5», – соврала Вера. «У меня это не записано». «Значит, получишь по шапке», – пробубнил Магута. «Открывай давай и доложи о боярышне, а то точно на орехи получишь от своего господина». Подумав, что пришлым все же назначена встреча с боярином, раз они так настойчивы, слуга ворча отворил высокую калитку. Вера с Магутой вошли на широкий двор, направились к двухэтажному темно-синему особняку с черной крышей и приблизились к огромной белокаменной лестнице на манер царских русских палат. В эту минуту на широком крыльце появился боярин, выйдя к ним из дубовых дверей усадебного дома. Пробежавшись темным взглядом по молодой женщине и ее горбатому слуге, он злобно оскалился. «Вот это неожиданность!» — прокричал Щукин с высокого деревянного крыльца. «Чего надо? Я вас не звал, боярышня!» Быстро поднявшись к нему на крыльцо, Вера сжала кулачок и приготовилась к непростому разговору. Магута почтительно остался стоять внизу у ступеней. Вера окатила худощавого, неприятного на лицо боярина недовольным взглядом и сказала: «Я вас тоже не звала в нашу усадьбу, однако же вы, Щукин, наведываетесь к нам исправно». «Чего это я делаю?» — удивился боярин, приподнимая брови. «Вы про курицу, что ли, помните?» «При чем тут ваша курица? Я знаю, что вы ходите ночью к нам в усадьбу. Признавайтесь». «Что за вранье? Не был я в вашей усадьбе с того дня, как курицу свою забрал». «Ну-ну, еще скажите, что не стреляли в меня на рынке», — поморщилась Вера. Напраслину на меня возводите, боярышня, а за вранье можно и по зубам получить, — заявил он таким сладко угрожающим тоном, что Вера даже немного отступила от него. Все же его взгляд, колючий и злой, вызывал у Веры липкое чувство страха и желание сбежать подальше. Но она не собиралась показывать этого наглому боярину. «Естественно, вы не признаетесь в своих гнусных делах», — заявила Вера, решив поставить вопрос ребром и как можно быстрее закончить разборки с этим неприятным человеком. «Оттого я пришла сказать вам, точнее, предупредить. Если вы еще раз посмеете пробраться в нашу усадьбу, я буду вынуждена пожаловаться на вас властям». «Чего это? Грозишь, что ли, мне?» — опешил Щукин, переходя на фамильярное «ты». «Не грожу. Предупреждаю. Пойду сначала в благочинную палату. А если там не найду управы на вас, Щукин, то к самому великому князю на поклон. Скажу, что вы злодей и убийца, который угрожает нашему семейству». «Лихая ты, барынька!» — оскалился хмуро боярин. «Сама сюда явилась, одна, не побоялась, еще и угрожаешь». «Я не одна», — ответила храбро Вера. «Надеюсь, вы поняли, о чем я вам сказала». «Этот, что ли, твой защитничек?» — пренебрежительно бросил боярин, кинув презрительный взгляд на горбуна, стоящего внизу. «Так я сейчас спущу на него псов дворовых. Они его вмиг загрызут насмерть, а заодно и твое платье красивое попортят, чтобы знала, как приходить ко мне и угрожать, нахалка!» Нахмурившись, Вера глубоко выдохнула и поняла, что Щукин не только не собирался признаваться в своих каверзах, но и прекращать их не думал. «Я вас предупредила». «Плевал я на твои предупреждения, вобла глазастая!» — оскорбительно выплюнул Щукин. «Думаешь, грозить мне будешь, а я и испужаюсь? Ага, сейчас. Я сам пойду к великому князю и доложу, что ты за дочкой опального Волкова присматриваешь. А девка-то должна давно быть в приюте, как и другие крысята бунтовщиков. Это указ князя Драгона». Вера смотрела на этого взорвавшегося наглеца и думала о том, что, видимо, придется все же применить тяжелую артиллерию, хотя и не планировала этого раньше. «Вижу, вы не боитесь ни людей, ни властей, но есть и другие силы». «Это кто же?» «Магические», — заявила Вера. «Вы же верите в них?» «И чё?» «А то, что если вы не отстанете от нас по-хорошему, я нашлю на вас проклятие, которое уморит вас почище любой темницы». «Чтобы проклятие насылать, надо ведьмой быть, а ты пустозвонка наглая!» «Неужели?» Быстро вытянув из-за ворота серебряную цепочку со славянским кулоном-оберегом, звезда Лады, молодая женщина вытянула руку вперед. «Он серебряный, видите?» «И что, что серебряный? Если магии в теле нет, он бесполезен!» Не унимался боярин. «А ты точно не ведьма. Так что все твои проклятия и угрозы — вранье. Меня не испужаешь. Пуганый я!» Вера поджала губы, понимая, что ее придуманная угроза не возымела должного действия. Естественно, она не была никакой ведьмой или колдуньей, но все равно надеялась, что у нее получится. Однако Щукин оказался слишком ушлым и хитрым. Тертый калач. Но вдруг кулон в пальцах Веры завибрировал, засветился. В следующий момент из оберега выскочила огромная голова прозрачной рыси, словно дух. Зверь раскрыл зубастую пасть и зарычал на Щукина, замахнувшись мохнатой рыжей мордой на боярина. От неожиданности Щукин даже отскочил назад на пару шагов, но прозрачная рысь из кулона, так и паря в воздухе, еще сильнее увеличилась в размерах. Вновь громко зарычала и нависла над боярином. Щукин от страха сжался всем телом. В таком же испуге и недоумении Вера тоже застыла. Она не понимала, что это. Откуда взялась эта анимашная, реальная голова рыси угрожающе рычащая. И как она вообще появилась? Дрожащей вытянутой рукой она удерживала кулон и лишь недоуменно хлопала глазами. В следующий миг рысь исчезла, словно снова влетев в маленький кулон. Вера сглотнула, осознавая, что этот дух ей не привиделся. Он был до того реальным, что даже у нее вызвал неподдельный страх. — Ты чего это? — дрожащим голосом пролепетал Щукин. — И правда ведьма? Он пораженно смотрел на Веру, так и прижимаясь спиной к двери. Ноги его тряслись. Видя, что Щукин по-настоящему напуган, молодая женщина быстро взяла себя в руки. Медленно опустив кулон, она предостерегающе заявила. — Да. И если ты, подлый убийца, только попробуешь еще раз наведаться к нам в усадьбу, я прокляну тебя и вызову 1000 таких рысей и натравлю их на тебя. Они разорвут тебя на 1000 лоскутков. И великий князь не поможет. Резко развернувшись, Вера быстро спустилась с высокой лестницы вниз во двор. «Ведьма!» — прошипел ей в спину Щукин. Когда Вера с Могутой вышли за высокий частокол, молодая женщина облегченно выдохнула пару раз и прошептала. «Уф, даже не ожидала от себя таких слов». «Вы очень смелая госпожа», — сказал ей Могута. «Я бы после его угроз точно ушел, а вы нет, не спужались и ответили как должно этому наглецу». «Надеюсь, это поможет, Могута», — вздыхая, произнесла она и, внимательно посмотрев на горбуна, спросила. «А ты не знаешь, что это за зверь вылетел из моего оберега? Рысь эта откуда взялась?» «Как откуда? Из вашего кулона». «Это понятно. Непонятно, как она там появилась». «Волшебство, госпожа, понятно же». «Нет, непонятно, Могута», — воскликнула Вера, качая головой. «Я никакая не волшебница. Откуда же появилась рысь эта, рычащая и прозрачная?» «Из вашего кулона», — повторил он ей, как ребенку. «Может, вы просто не знаете, что волшебница? Разве раньше у вас не было этого дара? Серебро же вы носите?» «Могута, нет у меня никакого дара. Я обычная женщина». «Да прям уж и обычная», — оскалился он криво. «Не побоялись идти к этому кровожадному нелюдю, да еще и спорить с ним. Точно необычная». «Шутишь, а мне совсем не до шуток», — возмутилась она и зашагала вперед по улице, снова вздохнув. «Ладно, пойдем. Надеюсь, этот мерзкий человек оставит нас в покое». Быстро следуя за стройной боярышней, помощенной серым булыжником мостовой, Могута в спину Веры сказал. «А то как же, непременно отстанет. Если же не успокоится, вы на него рыси и обещали натравить». «Ах, какие рыси, Могута! Хватит уже об этом!» — обернулась к нему она, хмурясь. И уже себе под нос прошептала. «Не волшебница я, не волшебница!» Вера ничего не понимала об этой рыси. Как и тогда, когда ее договор, лежащий в бархатной сумочке, вдруг превратился в грамоту с сургучной синей печатью. Мира тогда, да и сейчас Могута, говорили про это самое волшебство. Но она-то, Вера, точно знала, что не обладает никаким магическим даром. Она была из другого мира, а там не существовало волшебников. «Могута, теперь проводишь меня к лекарю?» — спросила Вера, когда он поравнялся с ней. «Или в усадьбу вернешься?» «Могу и с вами сходить, как прикажете, госпожа». «Ну, какие приказы, Могута?» — улыбнулась она ему, похлопав по руке. «Я просто прошу». «Тогда пойдемте, госпожа», — кивнул горбун. «Если вам не стыдно идти со мной по улице, то я готов». «Не стыдно мне, Могута. Мне вообще не интересно, что подумают обо мне окружающие люди. Я уже вышла из того возраста». На удачу лекарь оказался дома, зашел поужинать. Приятный старичок в преклонных летах, седой и сухонький. Он, выслушав Веру, тут же приветливо ответил. «Я непременно приду к вам, сударыня. Но сегодня мне еще надо навестить двух болящих. А завтра поутру обязательно зайду к вам в усадьбу и осмотрю вашу немощную боярыню». «Благодарю. Усадьба Волковых, что на...» «Знаю», — улыбнулся лекарь, тут же перебив ее. «Кто же не знает Волкова дом? Завтра приду, сразу же захвачу нужные настойки и выжимки из трав, чтобы бояр не полегчало. Спасибо». Вернулись они в усадьбу уже около 7 вечера. Вера немедленно занялась приготовлением ужина. Решила запечь рыбу в печи с овощами и зеленью. И поставила тесто для пирога. Спустя час все было готово, и молодая женщина достала, наконец, рыбу. Дети уже расставили тарелки и разложили приборы. «Запах чудесный, госпожа!» – заявил Магута, заходя в кухню. Баян и Мира уже уселись за накрытый стол, а Вера быстро поставила открытый пирог с малиной в печь. «Садись за стол, мы как раз тебя ждем», – велела молодая женщина Горбуну. Взяв первую тарелку из рук Миры, Вера начала аккуратно выкладывать на нее кусок рыбы и тушеную репу с картофелем. На столе уже красовались две миски с салатами, один из свежих овощей, другой из сыра, яиц и моркови. Положив всем еду, Вера села на свое место и также принялась с аппетитом есть. — Ты отчего так сильно стучал во дворе, Магута? — сказала Вера в какой-то момент. — Решил водопровод посмотреть. Там краны заклинили, хотел отвернуть. — И ты разве починить можешь? — Смогу, думаю, — кивнул мужчина, уплетая жирного сама. — Когда пойму, отчего вода перестала там течь. — Ох, Магута, если бы ты впрямь починил, было бы здорово, — закивала она. — И мы бы смогли мыть посуду здесь, прибегающей водой, и в отхожем месте в спальнях была бы вода, — тут же подхватила Ладомира. «Я постараюсь, боярышня, починить», — закивал Магута, снова подкладывая себе в тарелку яркого салата. «Какая необычная закуска! И с чесноком, как я люблю!» «Это салат, рыжик», — ответила Вера. «В нашем княжестве его часто готовят». «Салат называется?» — удивился он. «Никогда такого слова не слыхивал». «Магута, ты ешь, если нравится, и все!» улыбнулась она ему. Чуть попозже, когда уже все поели и в чашке был налит свежезаваренный ароматный чай, Вера разрезала сладкий пышный пирог. «Какой вкусный запах!» вдруг раздался старческий голос от дверей. Все невольно повернули головы. У входа в кухню стояла боярыня Бажена. Все на миг замерли, удивленно смотря на старушку. Она была облачена в длинный парчевый летник синего цвета, на голове белый повойник, вышитый золотой нитью. Первой опомнилась Мира. «Бабушка!» — воскликнула она, вскакивая на ноги и бросилась к старушке. Обвела ее ручками и прижалась. «Ох ты, дитятка мое ненаглядное!» — заворковала старушка, улыбаясь и гладя девочку по голове. «Бабушка, проходи скорее к нам, мы как раз трапезничаем!» «Как вы себя чувствуете, боярыня?» — спросила Вера, также вставая и подходя к старушке. «Пока дышу вроде. Вот проснулась. Долго я спала?» «Долго, бабушка. Почти 3 недели. Я очень плакала о том», — заявила Мира. «Вот я и проснулась, яхонтовая моя. Голоса ваши услышала и спустилась», — ответила старушка и перевела взгляд на Веру. «Смотрю на тебя и не знаю, кто ты, девица!» «Это няня моя, бабушка!» — быстро протараторила девочка. «Батюшка нанял ее на службу за мной приглядывать». «Это дело хорошее!» — закивала старушка. «А то я-то совсем немощно стала!» «Проходите к столу, вы же голодны, наверное!» — спросила обеспокоенно Вера. Молодая женщина быстро поставила на стол еще один прибор. Боярня Бажена прошла дальше, удивленно оглядывая всех. Остановив свой взор на Магуте, невольно поморщилась. «Ох, какой ты страшный на лицо, сынок!» — заявила она. «Такой вот уж, что поделать, госпожа!» — тихо ответил Магута, опуская глаза, быстро взял свою тарелку и направился с ней к мойке. «Ты обиделся на меня, милок?» — спросила старушка. «Так ты не серчай. Я уже стара, что вижу, то и говорю». «Ничего, я уже привык», — пробурчал Магута и, помыв тарелку за собой, торопливо поспешил прочь с кухни. На пороге обернулся к Вере и сказал: «Я грядки пока докопаю, госпожа, пока не стемнело. Рад, что вы поправились, боярня Бажена». «Ох, спасибо, сынок», — ответила боярня, присаживаясь к столу и провожая сутулую фигуру горбуна долгим взглядом. Затем обернула глаза на мальчика. «И ты, дружочек Бояша, тут в гости к нам пришел». «Я теперь в вашем доме живу, госпожа Бажена», — ответил мальчик. «Меня дядька из своего дома выгнал». «Ох ты, божечки!» — всплеснула руками старушка. «Ну ничего, в нашем доме места всем хватит». «Что вы будете кушать, сударыня?» — спросила Вера. «Есть рыба запеченная, овощи, суп еще с обеда остался и пирог с малиной». «Пирога, ладушка, положи мне лучше. Пахнет он отменно вкусно. Да чаю выпью». «Да, сейчас», — закивала Вера, отрезая кусок от большого пирога. «Как же все хорошо, что вы наконец пришли в себя. Это точно твоя травяная настойка, Баян, нашу боярыню вылечила?» «А я что говорил?» — согласился мальчик, уплетая еще один кусок пирога. «Знаю я толк в травах-то». «Сладенькие мои, смотрю, едите вы досыта. А откуда это все добро?» — спросила старушка. «Неужели денег прислал сынок мой, батюшка твой, Ладомира?» «Нет, бабушка, батюшка в тюрьме все еще, нет от него вестей», — вздохнула Мира. «Это все няня Вера, она наша благодетельница». «Как же так?» «Вы кушайте, сударыня, я все вам расскажу», — улыбнулась Вера, садясь напротив старушки.